Глава пятая. Позывные Зурбагана. В Зурбагане мы пришвартовались около полуночи. Отец жил неподалеку от порта на набережной Космонавтов. Приглашал к себе Алешу с Женей, но они решили переночевать на Баклане. А я, договорившись с ними о встрече на завтра, пошел с отцом. Парня с погибшей ча-ча-ча пришлось отправить в больницу. У него было сотрясение мозга, и Христина боялась за его рассудок. Она тоже осталась ночевать на судне. У отца была просторная квартира на третьем этаже. Квадратная угловая комната с балконом, большая кухня и ванная комната. Кто-то вымыл днем полы и стер пыль. Было свежо, уютно, чисто. Отец включил свет, открыл окна и, насвистывая, пошел на кухню ставить кофе. «Будешь спать на диване!» — крикнул он мне весело из кухни. «На нем обычно спят командировочные из начальства. Гостиница всегда переполнена, вот и ночуют у меня. Рад, что это будешь ты!» В комнате, кроме дивана-кровати, стояла еще тахта, на которой спал отец. В изголовье торшер. Письменный стол у окна, стеллажи с книгами и какими-то фигурками, кресло. На полу оригинальные коврики из кусочков шкур лося, оленя и еще каких-то зверей. На полках расставлены изделия из рога, дерева и камня, которые сначала показались мне абстракционистскими, но, всмотревшись, я понял – изделия северных народностей. Так они видят. На стенах развешаны отличные фотографии нескольких росписей и человекообразных масок, личин. Рисунки лосей, оленей, птиц, сцены охоты, изображения солнца, луны, созвездий. Я засмотрелся. Меня поразила отчетливая фотография рисунка женщины. Первобытный художник изобразил прекрасное лицо, по-моему, неземное. Мягкий, сердцеобразный овал лица, широкая верхняя часть, в которой еле уместились непропорционально огромные, широко раскрытые, притягивающие глаза миндалевидной формы, прямой нос с круглыми ноздрями, выпуклые губы и узкий подбородок. Я обомлел. «Папа, но ведь это же инопланетное существо!» Вне себя закричал я. «Это не человек!» Отец с улыбкой заглянул в комнату. «Эпоха неолита», — пояснил он. «Конечно, это не индивидуальный портрет. Может быть, художник воплотил свой идеал красоты». «Нет, папа, это женщина с другой планеты, может, с Марса, а может, даже из другой галактики». Отец добродушно усмехнулся. «Кто знает? Не менее 6000 лет назад создано это. В материалах нашего краеведческого музея, основанного, кстати, родным дедом Христины Даль, собрано много орнаментов на одежде, обуви, всяких изделиях из дерева, кости, бересты. Мне лично довелось видеть десятки совершенно изумительных изображений на базальтовых валунах и скалах. Когда-нибудь мы с тобой слетаем к верховьям Эйдыги, и ты увидишь сам. Тоже скажешь, человек не мог создать такое. А человек все может. Каменный век и уже гений. Гений. Соплеменники, наверное, считали его одержимым, и почти наверняка он не был лучшим охотником, не славился силой. Его легко мог обидеть самый тупой и звероподобный из его племени, которого раздражало, для чего он это делает. «Первый мещанин!» – буркнул я. Отец одобрительно кивнул и вернулся в кухню. Я пошел за ним. Кухня тоже была просторной и чистенькой. На окне веселенькие занавесочки в цветочках. В общем, даже уютно. Я обратил внимание, что отец все сильнее и сильнее прихрамывал. Лицо его моментами кривилось от боли. Я спросил, что с ним –